непосредственно связывал с каким-нибудь героическим актом боевой организации и теперь заявлял, что если партия не встанет на предлагаемый им путь, если не будет организовано какое-нибудь коллективное выступление, вроде взрыва Зимнего дворца, то он пойдет на единоличный акт. Подойдет на улице к какому-нибудь бравому жандарму или полицейскому сыщику и выпустит в него последнюю в своей жизни пулю. Во время этой беседы Азеф больше молчал. Он был занят своими думами. Но потом, когда Савенков ушел, и Азеф остался вдвоем с Черновым, он с неожиданной горячностью вдруг начал развивать план взрыва охранного отделения как единственного дела, которое имело бы смысл и явилось бы логическим завершением деятельности боевой организации. «Кто может что-нибудь против этого возразить?» — горячо говорил он. «Охранка — живой символ всего самого насильственного, жестокого, подлого и отвратительного в самодержавии. И ведь это можно сделать. Под видом кареты с арестованным ввести во внутренний двор охранки несколько пудов динамита и взорвать его. Так, чтобы и следов от деятельности всего этого мерзостного учреждения не осталось». Этот план действительно в высшей степени показателен для тогдашних настроений Азефа. И не случайно к нему он несколько раз возвращался в этот период в беседах с разными деятелями партии. Из труднейшего испытания, перед которым его поставило письмо Менщикова, Азеф, казалось, вышел с честью. Если у него раньше и были сомнения относительно степени доверия к нему со стороны партийных руководителей, то теперь все эти сомнения должны были исчезнуть. Доверие к нему было поистине беспредельным. И тем не менее Азеф не мог быть спокоен. Быть может, впервые в своей жизни он уже не в форме смутного предчувствия, а как вполне реальную вещь увидел возможность разоблачения и ощутил приставленным к виску холодное дуло револьвера. И что хуже всего, опасность разоблачения ему грозила не с одной только, а с двух сторон. Он предавал не только революционеров полиции, но и полицию революционерам. А потому, если бы его действительная роль была вскрыта, преследовать его стали бы и революционеры, и полиция. Вести эту игру можно было только до тех пор, пока о ней никто не догадывался. Поскольку появились подозрения, постольку ее можно было кончить и или выходить совсем из игры, или становиться определенно на ту или иную сторону. Судя по всему, в тот период Азеф склонялся к мысли о полном переходе на сторону революции. Это было прежде всего выгоднее, и тогда казалось, что в происшедшей схватке верх брала именно революция. Далее, это неизбежно должно было казаться и более безопасным. Организатор совсем еще недавних убийств в Плеве и великого князя Сергея легче мог рассчитывать на снисходительное к себе отношение со стороны революционеров, чем со стороны державного племянника одной из своих жертв.